Введение. Любому государству присущ достаточно широкий перечень задач и функций. Социальное управление, оборона страны, поддержание порядка и тому подобное, осуществление которых невозможно без достаточного материального обеспечения. В условиях господства рыночных отношений привлечение и использование финансов естественнее всего осуществлять в денежной форме. Рыночная экономика при всем разнообразии ее моделей в мировой практике представляет собой социально ориентируемое хозяйство с государственным регулированием. Большую роль в структуре этих отношений и в механизме их регулирования со стороны государства играют финансы. Финансы – это историческая категория, означающая систему экономических отношений по созданию, распределению и использованию государственных и муниципальных денежных средств. Финансовые отношения – это прежде всего денежные, выступающие неотъемлемой частью рыночных отношений, которые являются важным инструментом регулирования экономики государства. В соответствии с Конституцией Российской Федерации органы представительной и исполнительной власти, президент России, наделены значительными полномочиями по выработке оптимальных вариантов рыночной экономики, решая при этом основные государственные задачи. Повышение жизненного уровня населения, недопущение кризиса, развитие производства, налаживание и выпуска конкурентоспособной продукции. Статья 71 Конституции Российской Федерации. Развитие финансовой деятельности государства сопровождается расширением компетенции Министерства финансов России, формированием подконтрольных ему специализированных государственных органов и кредитных учреждений с определенными властными полномочиями, а именно Федеральная налоговая служба, Федеральная служба страхового надзора, Федеральное казначейство России, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и другие. Одновременно обновляются методы финансовой деятельности, появляются новые виды финансовых отношений, принимаются новые законы в сфере финансовой деятельности, растет потребность в компетентных специалистах. Согласно статье 1 Конституции Российской Федерации, Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Для воплощения этой декларации в реальность экономический и политический суверенитет страны должен быть подкреплен финансовыми ресурсами, собирание, распределение и использование которых регулируется нормами финансового права. Этой цели служит и бюджетная система России, состоящая из федерального, региональных и местных бюджетов. В интересах каждого гражданина РФ и российского государства в целом важно цивилизованное пополнение казны, бюджета, а для этого необходимо эффективно формировать доходы и расходы бюджетов страны, соблюдать бюджетное и налоговое законодательство, в том числе не уклоняться от уплаты налогов, предотвращать незаконный вывоз капитала за границу. Нормы финансового права регулируют банковскую деятельность и вопросы государственного кредита. Возглавляет банковскую систему России Центральный банк Российской Федерации, аккумулирующий и распределяющий всю реальную массу денег по наличному и безналичному расчету. Нельзя без участия банка составить ни один банковский документ, находящийся в основе бюджетного планирования, в том числе по денежному обращению и товарообороту. также через банковскую систему происходит накопление и перераспределение всех средств государственной казны. В учебном пособии также раскрываются отношения в области кредита, то есть государственного долга, и его роль в связи с бюджетным дефицитом, который постепенно погашается. Вопросы страхования, значение которых усиливается в нашем неуравновешенном обществе. Денежная система, отражающая совокупность отношений, связанных с национальной валютой в стране, валютное законодательство и так далее. Целью дисциплины финансового права является научить студентов пользоваться и применять действующее федеральное законодательство и другие нормативные акты. Ознакомление с основами финансовой политики государств, творческое применение системы финансового права, а также его институтов. Формирование основных навыков и понятий в разрешении задач, поставленных экономикой нашего государства.